Глава 19. Холодная осень, 79. «И сколько вас таких в подразделении?» — спросил Роман у солдат, сидящих за столом. Из 10 человек 5 были девушками, 8 оказалось меньше 23 лет. «Почти все», — честно признался Павел, их командир. «Мы из Уфимского морского училища. Прислали на учение, а теперь вот». «А старший-то у вас кто?» Телохранитель спокойно расспрашивал усталых ребят. «Кто возглавлял учение?» «Майор Конюхов, но он погиб во время первой волны. Нас уже тогда меньше 200 было. Сейчас не знаю, наверное, капитан Северов». «Наверное? Вы когда уехали?» 2 дня назад, но он, как самый опытный, собирался повести отряд, чтобы отбить у зомби электростанцию. «На кой ляд им электростанция?» — искренне удивился телохранитель. «Там же все сгорело поти». «Уже нет. Когда мы уезжали, она заработала, а в Сахалинске и вовсе свет не пропадал». «Хотите сказать, что они ремонтируют электросеть?» — вмешалась в разговор Марина. «Что-то я не припомню ни одного разумного зомби. Хитрые, быстрые, сильные, но не умные». «Один был», — уточнил Роман, — «на стоянке, тот, который руководил». «Ого, вы встречали контролера?» — удивленно выдохнула одна из девушек. «И как вы от него сбежали? Они же очень быстрые». «Мы не сбегали», — сказал Максим. Телохранитель строго посмотрел на него. Но парень продолжил. «Мы всех убили, его тоже». «Жаль ребят, которых вы потеряли», — посочувствовал Павел. «Мы сами встретили контролера на пути сюда. С трудом уехали. 1 БТР потеряли». «Вы о чем? Мы все выжили?» — недоуменно спросил Максим. Солдаты недоверчиво переглянулись, начали шептаться. «Мы, наверное, про разных зомби говорим», уточнил Роман успокаивающе. «Тот, который встретился нам, не был вооружен, хотя ломом бронестекло ломал запросто». «Они все безоружны. Оно им не нужно», — Павел внимательно смотрел на сидящую компанию. «Вы хотите сказать, что втроем убили контролера?» «Да», — раздосадованный недоверием солдат ответил Максим до того, как что-либо успел сказать Роман. «Тогда нас 4 было. Маша спит сейчас. Раны еще не заросли». Телохранитель закрыл глаза ладонью. «Что? Я ведь правду говорю». «Правду», — кивнул полковник. «Только она не к месту». «Если все так, тогда мы все вас очень просим. Поедем с нами», — вскочил с места Павел. «Прошу, нам правда очень нужен ваш опыт». «Успокойтесь», — поднял ладони Роман. «Нам просто повезло, и ничего более». «Все равно, без вас будет сложнее. У вас, судя по всему, есть немалый оперативный опыт, и нас не просто так сюда послали». «Хорошо», — сдался, откидываясь на спинку стула полковник. «Но не сейчас. Нам нужно здесь еще многое сделать. Как только поселение будет на самообеспечении, я сам к вам приеду. Мне нужна неделя. Ровно. И передайте вашему главному, что контратаки на этих тварей должны быть днем, когда их видно не хуже, чем они сами видят нас». «Спасибо, я все передам», — сказал воодушевленно Павел, и солдаты начали собираться в дорогу. Оставив бумажную карту и указав место своей дислокации, они погрузились в технику. Максим с Муркой провожали их, пока машины и танк не покинули территорию деревни. В доме его уже ждал телохранитель, и настроен он был совсем неблагодушно. «Максим, ты даже не представляешь, как ты не прав. Мы могли выяснить у этих ребят, что происходит, и никуда не ездить». Он раздраженно постукивал костяшками по столу. «А теперь придется ускориться, и очень сильно. Впрочем, я тебе даже благодарен», — сказал он, успокаиваясь. «Давно хотел съездить на разведку, а тут такой случай». «И что нам теперь делать? Мы поедем к военным? «Нет. Во-первых, ты никуда не поедешь. Во-вторых, нам нужно будет за неделю сделать то, что планировалось за месяц, так что тренировки откладываются. Хотя я тебя загружу так, что ты будешь мечтать о тренировках, как об отдыхе». Роман, конечно, полностью сдержал свое обещание. 7 дней подряд парень только и делал, что таскал, копал, колотил и снова таскал. Мышцы болели все до единой, а параметры силы и выносливости ощутимо выросли даже без вложенных в них очков развития. Впрочем, те и копились неожиданно медленно. Если раньше Максим каждый вечер получал минимум полбанки, то теперь, когда валился от усталости ночью, очков было на самом донышке. Сидя через неделю на холме над деревней, Максим удивлялся, как много они успели сделать. За неполных 7 дней они вшестером обустроили дома, теплицу и укрепили ограждение. Выбрав 3 строения как потенциально жилые, в них были печки на манер старорусских во всю длину комнат, они вынесли из остальных все, что пригождалось в строительстве. Им повезло, и для постройки большой теплицы нашелся фундамент. Кто-то планировал ставить большой дом, но не успел. Они вытащили окна из всех пустующих и малопригодных для зимы зданий, и из них соорудили стены и крышу. Грядки были сделаны из ПВХ-труб, разрезанных вдоль и подвешенных в 3 ряда. Марина гордо называла это своими висячими садами. Тепло из теплицы практически не выходило, а однотипность окон позволила собрать ее меньше, чем за 3 дня. Сложнее всего было с укреплениями. Роман настаивал, чтобы они были сделаны так, что даже танку было бы непросто их сломать. Поэтому от рытья ям отказались сразу. От укрепления заборов тоже. В результате дорогу в деревню перегородили 2 сваренные из рельс, найденных во дворах, противотанковых ежа. А все заборы были соединены одним проходом. На это ушло больше всего времени, хотя, может, это потому, что забором занимались только 4. Марина осталась на грядках, и ей помогала Катя. Максим, регулярно заглядывавший в список дел телохранителя, видел, что там осталось еще больше половины. Так что в последний день они пошли обустраивать обзорную площадку на холме. Роман с Мариной и раньше использовали ее для дозора, но с наступлением первых холодов там нужно было обеспечить комфортное пребывание. К счастью, на той же недоделанной стройке они нашли груду пеноплекса, который применяли в утеплении всего, что только можно. Даже дома снаружи им покрывали, как дополнительной теплоизоляцией. И вот теперь они сидели в маленькой, но очень теплой землянке с 1 оконной рамой, которая по совместительству служила входом. «Здорово получилось», — искренне сказал Максим, разглядывая через окно деревню и подъездную дорогу. «И видно все, и тепло. А главное, что когда выпадет снег, здесь не станет холодно. Сугроб даже даст дополнительную защиту», — заметил Роман. «Главное, чтобы стекло не бликовало, иначе его будет сразу видно с дороги. И не забудь, что подниматься напрямую нельзя. Только со стороны моря, иначе станет видна протоптанная тропинка. И никакого света». «Я помню, помню», — устало отмахнулся Максим. «Ты это уже 40-й говоришь». «Это потому, что человек – существо ленивое, всегда ищет как попроще». «Я постараюсь быть менее ленивым», – серьезно пообещал парень. «Хотя за других не отвечаю». «А придется, хоть и не сейчас», – сухо заметил Роман. Они помолчали минуту. «Сделай мне одолжение. Закрой глаза и посмотри, как ты умеешь. Что там с огнями?» Максим зажмурился, проваливаясь в сферу света. Зрелище было эпичным и прекрасным, если не знать, что каждый огонек среди миллионов мигающих искр — это зомби, или, хуже того, контролер. Он видел огромное свечение за лесом, там, где был Сахалинск, и ставшую за 7 дней четкой световую линию, идущую из глубины этого озера к солнцу. С каждым днем искры сближались все больше, концентрировались плотнее. Там, где раньше одиноко бродило несколько десятков, теперь было пусто. Там, где раньше были тысячи, сейчас были десятки тысяч. И только редкие яркие огни, окруженные маленькими, двигались по дорогам. Феерическое по своей красоте зрелище. «А где, кроме Сахалинска, есть большие скопления?» — спросил Роман, когда Максим описал ситуацию. «Можешь на карте отметить?» Закрывая глаза и стараясь угадать направление, парень, как мог, отметил красным карандашом на карте области, покрытые зомби. По всему выходило, что они кучкуются в крупных городах и поселках, там, где было электричество или возможность его восстановить. «Как думаешь, они разумны?» — прямо спросил полковник. «Ты вытащил Машу из такого состояния. У бандитов ты, хоть и ненадолго, но подчинил одного из них. А теперь они чинят электросети». «Не знаю, может быть», — пожал плечами парень. «Если они разумные, то почему на нас нападают? Всегда ведь можно договориться, наверное». «Не со всеми и не совсем. С теми же бандитами мы вон хотели договориться. А что получилось?» Роман помолчал. «В таких случаях надо сначала стрелять, а потом спрашивать». «А зачем спрашивать?» — не понял Максим. «Чтобы выяснить, есть ли кто живой, и добить», — мрачно ответил телохранитель. «Представляешь, насколько проще было бы, если бы такие отморозки не появлялись. Только теперь их, боюсь, наоборот, будет еще больше». «Почему? Людей же меньше стало. Нужно объединяться». «Слышал что-нибудь о теории 9 трапез Дахауса?» «Хотя, конечно, не слышал. Так вот, согласно этой теории, даже самое благородное и правильное общество при утрате набора минимально необходимого мгновенно скатывается до полной анархии и беспросветного ужаса. И отделяют эти два состояния друг от друга только 9 пропущенных трапез. Подряд, конечно». «3 дня голода?» — быстро подсчитал Максим. «Точно. Всего 3 дня. Через которые человек будет готов съесть все, что угодно. Но теория, конечно, не полная. И во Вторую мировую русский народ доказал, что может выживать и после более долгого голодания». Он гордо улыбнулся, и парень вслед за ним. «Ведь он тоже русский, хоть и родился в Корее. Но такого я никому не пожелаю. Хотя, если в следующем году некому будет засеять поля, собрать урожай, испечь хлеб. В общем, апокалипсис случится, но еще не наступил». «А что такое апокалипсис?» «Черт его знает, как это точно выразить. В общих чертах апокалипсис — это конец мира, конец человечества. Применимо ли это к нашей ситуации? Пока вроде нет. Нас, конечно, сильно потрепало, но 10% населения выжило. По крайней мере, так Антон говорил. А это почти 800 миллионов. Даже на Сахалине это почти 100 тысяч. Просто остров не маленький. Мы далеко друг от друга разбросаны». «100 тысяч? Это при том, что мы видели за последние дни человек по 30 максимум? Ну, ты не сравнивай мелкие рыбацкие деревушки с поселками и городами. Тем более ты мне как раз сейчас обозначил эти самые города в красных зонах. Как уж там людям живется, не очень понятно. Но если в Сахалинске находилось около 300 тысяч, значит, выжить должно было около 30. Это очень и очень немало». «Вон, кстати, катит кто-то из выживших», — разглядел Максим черную точку, быстро движущуюся по дороге. «Мелковато для машины». «Ты прав, это квадроцикл, хотя я такого не видел никогда». Роман приложил глаз к моноклю, сделанному из прицела с неработающей прицельной сеткой. «И он, похоже, к нам движется. Надо бы гостя встретить. Спускаемся. Но ты сегодня идешь первым. Дальше тебе наравне с другими караулить». Максим, пригибаясь, выбрался из землянки и сразу нырнул за холм, так, чтобы его было не видно с дороги. Они установили ворота из жердей, вроде и чисто номинальные, а остановиться придется. Но хитрость была не в воротах, а в тропинке, которая выходила на 5 метров раньше, давая возможность зайти со спины. Вот и водителю квадроцикла пришлось остановиться и слезть со своего железного коня, чтобы открыть ворота. Максим подкрался сзади и взял на мушку незваного гостя. «Стой!» — крикнул он нарушителю. «Медленно повернись и назови себя!» Водитель только ухмыльнулся, но, обернувшись, сразу увидел пистолет в руках мальчика, стоящего перед ним, абсолютно не таясь. «И что ты будешь делать, если я потянусь к оружию?» Голос из-под шлема доносился чуть приглушенно, но можно было разобрать, что это женщина. «Буду стрелять!» — жестко ответил Максим. Не поверив, женщина начала опускать руки, но парень не собирался давать слабину. Быстро переведя ствол, он пальнул ей под ноги и вновь нацелился в голову. «У нас каждый патрон на счету. Больше предупредительных не будет». «Хорошо, хорошо», — она снова подняла руки. «Только где-то я уже эту фразу слышала. Не в Копенгагене ли, в 60-м?» «Чего?» — чуть растерялся Максим. «И в этот момент она тебя убила», — сказал Роман, появляясь из-за спины парня. «Снимай шлем. Слова словами», — а женщина сняла шлем и поправила черные короткие кудри, закрывая левую половину лица, через которую проходил уродливый шрам. «Таня, рад тебя видеть!» «Максим, опусти ствол, свои!» «Какого черта ты тут делаешь? Ты же вроде в преподаватели подалась после разжалования». «О, спасибо, что напомнила о приятных моментах!» Она слегка ударила его в плечо, а после коротко обняла. «Я за тобой приехала. Собирайся. По дороге наговоримся. 4 часа ехать». «На кой ляд? У нас свой транспорт. Хотя так, наверное, даже лучше. Жди здесь. Я сейчас сбегаю». «Давай знакомиться, пока он не вернулся. Меня Татьяна зовут. Но можно и тетя Таня». «А просто Тане нельзя. Я Максим». «А ты бойкий. Я бы из тебя сделала отличного кадета и офицера лет так через 7. «Спасибо, но я и так неплох. Я уже больше 20 зомби убил». «Ого! Вот прямо-таки больше 20?» «Да, и одного контролера», — гордо добавил парень, и только потом подумал, не сболтнул ли он чего лишнего. «Ты так не шути, мальчик», — очень строго сказала Татьяна. «Преувеличивать — это одно, но врать — совсем другое». «Но я правда его убил 2 выстрелами в голову», — сказал парень чуть обиженно. «Почему мне не верят с первого раза?» «Хочешь сказать, что со второго верят?» «Как только Мурку видят или попадают под прицел, так сразу верят». Химера как раз шла с охоты, и Максим заметил ее очертания в лесу неподалеку. «И что же за Мурка? Кошка большая, вроде мейн-куна, или рысь домашняя?» «О, нет! Мурка!» — громко позвал он. Химера повернулась, задумчиво посмотрела на него, но потом все же решила подойти. Большими длинными прыжками она за пару секунд приблизилась к парню. Чтобы не расстраивать животное, Максим начал чесать ей между ушей, и та расплылась от удовольствия. «Вот она, наша красавица!» «Ух, уесть!» — ошарашенно сказала женщина. Химера, еще пару секунд постояв, по всей видимости, передумала, игриво боднула парня и скрылась в лесу. Таня еще долго провожала зверя взглядом. «Где ты ее взял?» «Забрал после того, как убил главаря бандитов». «Здорово! Значит, я уже знаю тему для беседы во время поездки. Сколько тебе, парень?» «Через месяц 10 будет». «10? Сейчас ты выглядишь на 12. И рост, и мускулатура. Я прокачиваюсь, просто сказал Максим. Как же это? Уточнила женщина заинтересованно. Бревна таскает, ответил вместо парня Роман. Он был во всеоружии, одет в штурмовой бронежилет, со спиной висел немаленький рюкзак. «Выдержит меня твоя колымага?» «Выдержит. У нее грузоподъемность 0,5 тонны. Это бывшая АК. Кадеты на практике сделали». Татьяна похлопала по железному козырьку квадроцикла. «Легкий, срезали все ненужное, мощный и, главное, никакой электроники. Самоделка, значит. То-то я узнать не смог, что за техника». Он обнял парня на прощание. «Присматривай за всеми. Раз Марина остается, будете караулить по очереди, в 3 смены. Настя взяла себе утреннюю, но потом можете поменяться. Как будет время, приеду проверить». «Удачи! Возвращайся поскорее!» Максим отошел, давая пространство для разворота. «Береги себя, парень!» — махнула на прощание Таня. Легкая машина сорвалась с места и, разбрызгивая воду из луж, быстро скрылась за поворотом. Парень еще минуту постоял, переминаясь с ноги на ногу, а потом пошел обратно в землянку. Нужно было дождаться смены, хотя теперь станет проще. 8 часов — это не 12. И все же под конец дозора он чуть не заснул. Спасало регулярное ныряние в виртуальность. Как говорил царь, 1 минута в реальности — это 1,5 часа в виртуале. Так что он просто закрывал и открывал глаза, отправляясь на 0,5 часа почитать книги или пересобрать очередную часть двигателя. А в реальности за это время проходило 15 секунд. Чертовски полезные умения, чтобы восстановить силы или занять себя, но чертовски плохое, чтобы скоротать время. Когда довольная Марина пришла сменить его, Максим понял, что вместо 8 часов сидит в землянке уже больше суток. Это несколько напрягало. Придя домой, поев и забравшись в кровать, он долго не мог уснуть, придумывая себе занятия на следующую смену, так, чтобы и не отвлекало от дороги, и одновременно скоротало время. Но в голову ничего путного не приходило. Получалось либо одно, либо второе, но не одновременно. «Ерм, ты как боевой тактический ассистент можешь отслеживать движение, даже когда я не смотрю», — внезапно осенило парня. «Только если ты видишь хотя бы краем глаза или слышишь», — подтвердил Ермунганд. «А если я, например, буду зарядку делать, ты сможешь отмечать не только опасность, но и любые объекты, ну, крупные, как человек?» «Так точно, хозяин, сделаю. Но для этого нужно еще прокачать восприятие», — настойчиво прошипел змей. «Сейчас радиус слишком мал». «Хорошо бы, конечно, только на что? Очки почти не копятся. Уже который день на самом донышке», — грустно заметил парень. «Может, знаешь, как ускорить их получение?» «Они копятся, но все расходуются на рост характеристик, которые ты сейчас сам улучшаешь, а это сила и выносливость», — сообщил змей. «Можно ли увеличить их выработку, я не знаю, но ты можешь перестать тренироваться или изменить рацион питания». «Нет, вариант с прекращением тренировок — это не подходит. А как можно прокачать восприятие напрямую? Это ведь или есть, или нет». «Восприятие — это сумма значений, а не какое-то одно. Это острота зрения, внимательность, острота слуха, чуткость, обоняние. И если улучшить зрение можно, только вложив очки развития, внимательность ты можешь повысить сам, стараясь по максимуму видеть и запомнить детали или приметы», — сформулировал змей. «Не понял, как можно быть еще внимательнее? Ведь я не могу увидеть то, чего нет, или то, чего я не вижу». «Привожу пример. Опиши встреченное тобой сегодня средство передвижения и укажи 15 отличительных признаков. Ну, 4 колеса, грязная, краска зеленоватая была, руль как у мотоцикла. Что еще? Загибая пальцы, перечислял Максим, но на ум ничего не шло. Сиденье черное, крылья металлические под колесами полукругом. Не знаю. Ну да, выглядело оно странно. Но что тут вообще можно заметить в такой грязи? Ты дал 6 описаний, только 2 из которых являются отличительными. В определяющий список могут входить следующие характеристики. Самодельные, четырехколесные, переднеприводные, бензиновые, сваренные из листового металла, с 2 фарами ближнего и 1 дальнего света, колесами низкого давления с глубоким протектором, кожаным трехместным сиденьем, с оплеткой ручек двухцветным шнуром, красной крышкой бензобака, с запасным колесом, 3 сигнальными огнями, выкрашенная в защитный цвет. Ого! Я и не думал, что у него столько черт, хотя вроде все, что ты описал, я видел. Совершенно верно. Вы все это видели, но ваш мозг воспринял картину в целом, не разделяя его на детали. Однако именно деление на детали и вычленение наиболее важных из них может помочь развить восприятие в целом. Также работает и звук. Из общего шума ты должен уметь выделить, пусть и тихий, но наиболее важный, такой, например, как треск углей в костре или тихие шаги. Максим задумался. В принципе, все, о чем говорил змей, было предельно просто, а значит, нужно тренировать собственную внимательность. А там, может, и восприятие поднимется. С другой стороны, как это делать? И можно ли это сделать быстрее? Максим закрыл глаза и, укутавшись плотнее в одеяло, постарался согреться. Камин внизу не успевал за пару часов протопить комнаты, а за те 8, пока парень был в дозоре, совсем остывал. Нужно переезжать в новый дом, один из тех, что они обустроили. С этой мыслью он заснул. Но согреться удалось только под утро. С просонья парень перевернулся и уткнулся лицом в горячее Маринино плечо. Не просыпаясь, он обнял ее и устроился поудобней.